Глава 82. Знаменитость. «Чёрт побери!» Разъярился Юэ, увидев эту сцену. Юэ, в глазах которого вспыхнула жажда убийства, с мечом в руке мгновенно оказался возле них и одним ударом снес голову наиболее довольному мужику. Голова слетела с плеч, а из его разрубленной шеи зафонтанировала кровь, заливая его окружающих мужчин и плачущих женщин. Обрызганные кровью мужчины не сразу поняли, что произошло, но увидев стоящее безголовое тело, они отшатнулись в ужасе и впали в ступор. И только двое из них, заметив разъяренного Юэ Джуна, не одеваясь, бухнулись на колени перед ним, запричитав: «Уважаемый, смилуйся! Уважаемый, пощади! Милосердие!» Оставшиеся четверо, выйдя из ступора, также в панике встали на колени. «Большой брат, сжалься, помилуй!» «Я сказал, что люди, которые будут насиловать женщин, пользуясь неразберикой, должны быть убиты!» Сквозь зубы процедил Юэ и, обернувшись к трем бойцам, которые пришли с ним, приказал: «Расстрелять их!» «Да, командир Юэ!» Ответила троица и, взяв оружие в руки, расстреляла шестерых мужчин, стоящих на коленях. Нашпигованные свинцом, расстрелянные, они упали замертво. Осмотрев помещение и женщин, замученных мужчинами, на сердце Юэ Джуна стало тяжело. В этой безумной эпохе уже начала проявляться дикая тьма, скрывающаяся в сердцах людей. И было это обусловлено падением законных и моральных ограничений, что только приближало безнадежное будущее. «Лучше бы я родился собакой в мирное время, нежели человеком во времена хаоса». Юэ слышал эти слова в прошлом мире, но до сегодняшнего дня никогда их не понимал. Поступив в университет, Юэ несколько смягчился и, прочитав немало книг, расширил свой кругозор. Так среди прочтенных книг были мемуары и воспоминания генералов и полководцев прошлых эпох. И вспоминая сейчас некоторые записи из времен феодальной раздробленности, между строк собственных восхвалений мемуарщиков можно было увидеть описание социальных обстоятельств жизни тех времен. Например, высокопоставленный генерал вспоминал, как после очередного сражения в непрекращающейся войне между царствами солдаты, захватив город, грабили, убивали, насиловали жителей без каких-либо угрызений совести. И приходилось применять оружие для того, чтобы остановить их. Ведь как только пропадают ограничения и перестают действовать законы, тьма в людских сердцах начинает вырываться наружу, превращая людей в безумных убийц и извращенных насильников. «Оставьте здесь для охраны одного человека, и чтобы без моего разрешения он никого не впускал сюда!» — распорядился Юэ. «Есть, командир Юэ!» «Юэ? Юэ Джун? Ты? Юэ Джун?» — раздался очень слабый голос, как только он собрался уходить. «Помоги! Помоги мне!» Повернув голову в сторону звука, Юэ увидел побитую обнаженную женщину с красивой белой кожей. Все ее тело было в синяках и следах белой жидкости. «Кто ты?» — спросил Юэ, сделав несколько шагов к ней. «Я... Лиманни». Услышал он слабый ответ. В голосе была слышна боль и раскаяние. Женщина смотрела на него со слезами на глазах. Лиманни была подругой Джао Джена, с которым в ночь после раскола они угнали автобус у Юэ Джуна. А после нападения зомби на этот автобус, ей каким-то чудом удалось выбраться из города. С трудом покинув город, она вскоре встретила людей Тигра, искавших продовольствие. С ними-то она и прибыла в деревню Джангуан. Лиманни была очень рада попасть к выжившим. Но пару дней спустя, беспечно возразив Тигру, она была отправлена в курятник, где и подверглась всем видам унижения. «Подойди сюда!» — обратился Юэ к бойцу, доставая два шоколадных батончика и передавая ему. «Позаботься об этой женщине». «Да, командир Юэ!» — отозвался он и, медленно подойдя к лежавшей женщине, посмотрел на нее несколько неловко. «Что было, то прошло. Я не буду расследовать прошлое». Глядя на его поведение, Юэ понял его затруднение. «Ты просто должен позаботиться о ней, не позволив ей умереть. Этого будет достаточно. Она моя бывшая сокурсница». Все боевики посещали курятник и, конечно же, перепробовали здесь всех. Если бы Юэ стал разбираться и наказывать за жестокое обращение с женщинами, то ему пришлось бы убить всех боевиков, чего с его точки зрения он не должен делать. «Командир Юэ, не волнуйтесь, я абсолютно точно позабочусь о ней!» Боец несколько успокоился, услышав его слова. Юэ кивнул и пошел к выходу. Его ждало еще много дел. Эта девушка, Лиманни, не была одной из его подчиненных, и он мог сделать для нее лишь столько. Даже если она нуждается еще в чем-то, он просто не может больше задерживаться рядом с ним. Ведь, сделав свой выбор, она добровольно покинула его группу. «Спасибо». Раскаявшимся и слабым голосом благодарила она. Глядя в его спину глазами полными слез, она бесконечно жалела о том выборе. Выборе немедленного побега из города с Джоу Дженом. Если бы она осталась с Юем, ей не пришлось бы переживать этот ад. Оставшийся боец поклонился уходящему Юэ Джуну, после чего, достав из нагрудного кармана солдатскую флягу с водой, передал ее женщине и начал разворачивать шоколадный батончик для нее. После того, как грабители и насильники были расстреляны, ситуация в деревне начала стабилизироваться. Бунтующих было мало, потому что большинство людей были робкими и прятались в своих домах, не смея даже выглянуть на улицу. «Командир Юэ, это личные женщины тигра!» Возбужденно отчитался Лю Янь, выводя целую толпу женщин, когда Юэ пришел к особняку тигра. В общей сложности было 11 женщин. Все они были разных возрастов, но все довольно высокие и красивые. Одна из них обладала особенно сладострастным телом, была очень красива. На ее красивом лице до сих пор оставался след гордости и высокомерия. Остальные женщины в ее окружении казались просто красивыми курицами рядом с павлином. «Кто эта женщина?» — прищурился Юэ, разглядывая ее. «Она мне кажется немного знакомой». «Командир Юэ!» — все так же возбужденно отвечал Лю Янь. «Эта женщина – большая знаменитость! Актриса Лэ Юй Цин! Она большая звезда кино, очень популярна к северу и югу от реки Янцзы, и самая заветная женщина-тигра!» После ее представления, Лэ Юй Цин как будто засветилась изнутри, став еще очаровательнее. И она несколько высокомерно посмотрела на Юэ Джуна. Она была чрезвычайно красивой и стильной женщиной, знавшей себе цену. А статус знаменитости только повышал ее привлекательность. Помимо этого, она умела обходиться с мужчинами. Поэтому тигр, сразу попав под ее очарование, очень увлекся ею и постоянно баловал, не сильно беспокоя ее. Сумев охмурить тигра, Лэ Юй Цин была уверена, что легко сможет увлечь молодого Юэ Джуна, сделав его своей игрушкой. Именно из-за наличия этой женщины тигр спокойно отдал юную Го Юй. Он явно предпочитал женщин со статусом, внешним блеском и шармом. Ведь только такие женщины были способны сравниться с очарованием и невинностью юной Го Юй. Лэ Юй Цин была женщиной, которую любят мужчины. Западая на ее зрелое, но кокетливое поведение, редкую и выдающуюся красоту, а также на ее статус знаменитости. Увидев, что Юэ Джун, замерев, смотрел на нее, Лэ Юй Цин очаровательно улыбнулась и, оттянув плечи назад, немного подалась грудью вперед, показывая себя с самой лучшей стороны. Испытав и увидев в этой деревне все жестокости нового мира, она поняла, что красиво жить можно только под защитой сильного мужчины. А был ли это тигр или Юэ Джун, ее не очень-то и волновало. «Понятно». Юэ Джун, посмотрев на нее лишь один раз, отвернулся и отдал прямой приказ Лю Яню. «Оставьте здесь двух человек, чтобы охраняли и позаботились о них. И пусть ждут дальнейших распоряжений».